уйти навсегда. Пожелай мне забыть эту роль, где пощечины хлестка, чтоб чувствовал боль. Пожелай мне забыть твой имейл, номер дома и телефон. И пошли в ICQ, у меня вечный игнор. Боль хуже зубной, с корнем вырвать нельзя, и нельзя быть второй.